Единица четвертого посева вступила в схватку не ради пригодных в пищу останков более слабой единицы. Она боролась не за питательный отросток ствола соседней единицы второго посева, и даже не потому, что стремилась избежать прекращения собственной жизни и превращения в пищу для другой голодной единицы. Она вступила в конфликт, чтобы уберечь и защитить от прекращения существования трех недавно порожденных особей, сгрудившихся в ожидании исхода схватки под крупной единицей второго посева. Сомнений не оставалось. Именно эта причина вызвала всплеск очищенного хмеля. После этого некто принялся наблюдать за действиями других единиц четвертого посева. Он обнаружил сходные всплески, когда такие единицы предпринимали действия в защиту своего молодняка. Однако некто по-прежнему ощущал какое-то несоответствие. Общая совокупность подобных вспышек очищенного излучения хмеля от всех единиц четвертого посева вместе взятых не составило бы половины того объема, который был обнаружен в образце из хранилища. Следовало искать еще один фактор. Он методично изучил весь сад, не упуская из виду ни единого участка, и быстро нашел искомое. Из одного района исходило мощное, устойчивое излучение высокочастотного чистого хмеля. Некто поспешил туда. Вот и она, экспериментальная улучшенная единица четвертого посева. Одна из тех, функциональную схему которых некто вложил частицу себя. Единица стояла под обширной верхней частью большой единицы второго посева. Она не была голодна. Она не участвовала в конфликте с другими единицами. Она даже не защищала свой молодняк. Почему же от нее исходят такие огромные объемы чистейшего хмеля? Некто приблизился. Его восприятие проникло в улучшенную единицу четвертого посева, и он понял. Единице было одиноко. Именно это чувство было источником высокопробного хмеля. Одновременно некто заметил еще одно необычное явление. Похоже, улучшенная единица четвертого посева внезапно осознала его присутствие. Она опустилась на твердое основание сада и подергивалась в странных конвульсиях. Из двух отверстий для восприятия излучения выделялась прозрачная жидкость. При этом всплески чистого хмеля стали еще мощнее. Благодаря этому открытию некто предложил формулу производства очищенного хмеля, или сокращенно ПОХ, которая отныне применяется в саду. Окончание этой истории хорошо известно. Некто включил в свою формулу следующее основополагающее положение. Очищенный хмель вырабатывается единицами типа 4У, когда их действия не приносят осуществления, но только в тех случаях, если вибрационный уровень этих действий превышает рамки восприятия окружающей среды. Чем выше интенсивность упомянутых действий, тем мощнее всплеск очищенного хмеля.